пока это сделают другие. Расколы. Знакомо это слово? Оно означает одно. По ходу спектакля, используя свою роль, рассмешить партнера какой-нибудь выходкой. То есть расколоть его. Последствия расколов на сцене непредсказуемы. От смешков в сторону до уползания в кулис. Артисты делят себя на тех, кто легко колется, и на стойких бойцов, которые ни разу в жизни не пострадали от шутников. К последним, замечу, относятся лишь единицы, репутацию которых пытаются подмочить и мастера, и молодые актеры. Театральная Москва знает нескольких знаменитых раскольных дел мастеров. Двое из них по много лет проработали на соседних сценах. Георгий Минглет в Театре Сатиры и Борис Иванов в Театре имени Моссовет. Два театральных старика, которые дадут фору отряду молодых. Потому что Минглет, например, не просто раскольщик. Он нападающий раскольщик. Во время обстрела он целовал докторшу. Плучик гнался за ним по коридору, шутка с проституткой. Георгий Минглет в свои 87 выходит на сцену. Его неизменный кожаный жилет и ярко-красный свитер на фоне годов вызывают такое же удивление, как культура в массах, как словосочетание «артист», «ветеран», «старик». Я не хочу молодиться, но осталась старая закваска, привычка к яркости. Видите ли, Марина, милая, я по-идиотски люблю театр, хотя эта новость не первой свежести. Да уж, Георгий Павлович, а сколько лет вы в театре? 50, как я служу в Театре Сатиры. То есть вы пришли в Сатиру во времена сталинских репрессий. Не лучше ли было отсидеться, ну, скажем, где-нибудь в оперете? Кстати, об оперете. Вернувшись с фронта, там я руководил фронтовой бригадой, я поступил в Вахтанговский театр. Меня сам Рубен Симонов пригласил, да еще на роль Карандышева «Бесприданниц». Это же мечта актера. И вдруг среди лета раздается звонок от известного на всю Москву Филиппова, который, как мне сказали, стал директором театра оперет. Георгий Павлович, не хотели бы вы работать в нашем театре? Почему? Я не пою, не танцую. А у нас не надо петь. Как, в театре опереты бросили петь? Да мы сатира, а не оперета. Тогда я обнаглел. С удовольствием перейду. Только с одним условием. Квартиру давайте. Я нерасчетливый человек. В Вахтанговском ничего не просил. А тут... Через 2 недели у вас будет квартира, сказал мне Филиппов. И я, хамски, не попрощавшись с Рубеном Николаевичем, ушел из Вахтанговского, не начав в нем работать. Квартиру я получил через 11 лет. Вот так моя судьба связана с опереттой. Нет, я не боялся репрессий, потому как по молодости полагал, что меня не за что брать. Разве что за слова в пьесе «Она легла в поз» виноват. За это? Хотя в 1936 году был арестован мой учитель, любимейший человек Алексей Денисович Дикий. Арестован как английский шпион. Забрали его жену, друзей. Но я все равно не боялся. А все она беззаботная юность. Смелый был Минглет. Вот смелый я или нет... Во время войны у меня вдруг возник роман с одной докторшей, и мы с ней ночью в саду целовались под датской бомбежкой. Взрывы кругом, грохот, а мы... Что это, смелость? Да нет, влюбленность. Ничего не помнишь, кроме объятий и грудей. Вот сейчас через лужицу не знаешь, как перебраться, а тогда...